Глава 5. Спустя некоторое время Адольфа с новоявленной законной супругой и ее служанкой, Мария упросила графа Сартори отпустить ее с молодой графиней, тряслись в карете по пыльной дороге в направлении Салерна. Виконту предстояло представить Бьянку отцу, графу Массимо Адалберто ди Бароцци. Женщины, измученные бессонной ночью и сморенные дальней и довольно утомительной дорогой, дремали. И Адольфо, бесстрастно взирающий на красоты, мелькающие за окном, погрузился в свои мысли. Он ехал в дом, где родился и вырос, но где не был добрый десяток лет. Виконт не появлялся там со дня злополучного конфликта с графом ди Бароцци, которого до той поры считал родным отцом. В тот злосчастный день старый граф, страдающий обострением ревматизма и испытывающий адские боли, в пылу ссоры, которая была вызвана неутешительными слухами о единственном сыне, долетевшими до него из столицы, выкрикнул слова, кинжалом распоровшие сердце Адольфа. «Каждый день я благодарю Бога, что в тебе нет ни капли моей крови!» Даже сейчас, вспоминая эту сцену и горящее гневом лицо отца, Адольфа ощутил, как у него невольно сжимаются кулаки и болезненно ноет сердце. Подспудно Адольфа чувствовал это давно, но когда единственный оставшийся на этом свете близкий человек бросает в лицо, что ты нелюбим, нежеланен, тобой тяготятся и тебя не считают родным, это больно, чудовищно больно. Вдвойне больно, когда ты с раннего детства восхищался этим красивым и мужественным человеком и хотел во всем походить на него. Массимо Адалберто ди Бароцци в восприятии маленького сына всегда был отважным воином и настоящим героем. В 30 с небольшим лет тот стал ближайшим сподвижником графа де Монтемара, под предводительством которого в 1734 году участвовал на стороне испанского инфанта Дона Карлоса в сражениях под Чивитавеккией, Гаэтой и Капуей. Затем он помог Карлосу захватить Неаполь и Палермо и под именем Карла VII Бурбона стать неаполитанским и сицилийским королем. Впоследствии Массимо ди Бароцци активно участвовал в проведении новоиспеченным королем целого ряда благодетельных реформ, которые принесли тому большую популярность в Неаполе. Во всех делах граф ди Бароцци был требовательным, непреклонным и бескомпромиссным человеком с твердым характером и большой силой воли. Он не терпел ошибок и не прощал предательства. В свете его побаивались, так как он имел репутацию сурового и неприступного человека, бесстрашного и хладнокровного воина. В детстве Адольфо редко виделся с отцом. Тот постоянно бывал в отъезде, а с маленьким сыном оставались мама и бабушка по отцовской линии. Их рассказы о героическом прошлом отца рисовали в воображении мальчика мужественного и благородного рыцаря в доспехах, достойного продолжателя славного рода ди Бароцци. Впервые это идиллическое восприятие пошатнулось, когда Адольфо было около 5. Он стал тогда случайным свидетелем серьезной ссоры между матерью и отцом. Адольфо всегда боготворил мать, и когда услышал грозный крик отца, обращенный к ней, и робкие, испуганные попытки ему ответить, не выдержал и вбежал в комнату, чтобы защитить ее. Отец выволок мальчика за шиворот из комнаты и приказал выпороть розгами, как щенка, за то, что тот встрял в разговор взрослых. С той поры Адольфо часто видел заплаканные глаза матери, которая перестала петь красивые испанские песни и рассказывать замечательные сказки, будоражащие его детское воображение. Ее здоровье резко пошатнулось. Бывали дни, когда она целыми днями не вставала с постели. В то печальное время добрым другом маленькому Адольфито стала бабушка, Лучия Росальба ди Бароцци. Она делилась с внуком семейными преданиями, описывала яркие страницы их славной родословной. От нее мальчик узнавал имена всех тех красивых мужчин и женщин, которые были изображены на семейных портретах в Большой замковой галерее. Она же помогла внуку пережить самую невосполнимую в жизни потерю — смерть нежно любимой им матушки. Адольфо тогда исполнилось 7, и отец, решившись, что теперь сам будет контролировать воспитание сына, отдал мальчика в неаполитанскую дворцовую школу, которая готовила воспитанников к деятельности на государственном, военном и церковном поприщах. Лишившись в одночасье двух самых любимых людей, матери и бабушки, Адольфито очень тосковал. Он замкнулся, не хотел общаться со сверстниками, которых быстро обогнал по всем предметам. Науки давались ему очень легко. Мальчик был не по годам умен, но далеко не все учителя поощряли его излишнюю любознательность. Он частенько слышал в свой адрес колкие замечания, что еще больше уязвляло его ранимую душу. Отец никогда не навещал сына. Единственной отрадой были бабушкины письма, полные теплоты, нежности и заботы. Адольфа сильно переживал, когда вдруг перестал получать эти весточки. Вернувшись спустя полгода домой на каникулы, он узнал о кончине бабушки, которая случилась как раз 6 месяцев назад. Адольфа так и не сумел простить отцу, что тот даже не удосужился известить сына об этом печальном событии и не позволил проститься с любимым и дорогим человеком. Первый серьезный разлад с отцом случился, когда Адольфа, блестяще выдержав экзамен в Болонский университет, получил от графа Деборотце отказ в материальной поддержке без объяснения каких-либо причин. Тогда молодому человеку пришлось перевестись в университет Неаполя, но с той поры в Адольфа как будто вселился бес. Он стал жить, следуя принципу: «Незаслуженно обидели? Сделай все, чтобы это заслужить». Молодой Деборотце стал постоянным участником бурных студенческих пирушек. В изучении науки винопотребления от теории быстро перешел к практике и очень в этом преуспел. Увлекся азартными играми. Начал знаться с легкодоступными девицами. Казалось, что своим разгульным и бесшабашным поведением он хотел что-то доказать отцу, добиться, пусть и не лучшим способом, его внимания. Но тот продолжал игнорировать сына. А вот друзья и преподаватели искренне удивлялись тому, что все художества молодого виконта не мешали ему оставаться одним из самых успевающих студентов. Когда Адольфа исполнилось 20, он впервые всерьез влюбился. Объектом его обожания стала примиленькая дочка профессора права Лаура Строцци. Как только ей исполнилось 18, Адольфа решил жениться и сообщил о своем намерении в письме отцу. Отец ответил категоричным запретом, при этом использовал очень жесткие и нелицеприятные формулировки. Обидевшись на отца, но не став ему перечить, Адольфа уговорил невесту подождать 1 год. К тому времени он должен был получить наследство, оставленное бабушкой, графиней Деборотце. Это наследство позволило бы им пожениться и наладить самостоятельную семейную жизнь. Однако уже через месяц Лаура сбежала с сыном бакалейщика. Оказалось, что эта симпатичная и предприимчивая синьорина пыталась усидеть на 2 стульях, и стул юного бакалейщика показался ей в какой-то момент более привлекательным. Первая любовь, как правило, несчастна. Она оставляет глубокие шрамы в душе того, кто отдается ей без остатка. Лаура, которую юный Адольфа боготворил не меньше, чем Петрарка и ее тезку, вдребезги разбила его пылко влюбленное сердце. Именно тогда юный виконт уяснил: любовь — это больно. Любовь — это всегда трагично. Хочешь жить легко и весело? Не дай любви пробраться в твою душу. С той поры Адольфа оградил сердечные руины ото всех дочерей Евы, не перестав при этом использовать их для плотских утех. Благо, что у него никогда не было нужды в куртизанках из-за легкой досягаемости так называемых «порядочных женщин». Случай с Лаурой лишь подлил масло в огонь плотских страстей. В любовных утехах Адольфа не крошился драхмами. Он тратил себя по-крупному, либрами и роттала. Кроме того, виконт Деборотце стал заядлым игроком и завсегдатаем светских салонов. Бабушкино наследство и крупные выигрыши в карты позволяли безбедно существовать. Впечатляющая внешность, вкупе с блестящим ироничным умом и хорошим чувством юмора, сделали Адольфа предметом обожания первых светских красавиц и главным врагом их мужей и родственников. Роман с одной из таких прелестниц закончился громким скандалом и дуэлью, во время которой виконт Деборотце серьезно ранил своего соперника, старшего брата обесчещенной им девицы. По правде говоря, та юная особа сама инициировала свое бесчестие в надежде заполучить в мужья популярного в свете красавца виконта. Именно эта история и стала причиной той злополучной ссоры с отцом, во время которой Адольфа узнал об отсутствии между ними кровного родства. Позже, от старой кормилицы, он услышал печальную историю отношений своих родителей. Исабелла Консуэла Деборотце, урожденная де Монтьель, была племянницей испанского гранда и военачальника Хосе Франсиско Карильо де Альбарноса, ставшего впоследствии герцогом де Монтемаром. Молодой граф Массимо Деборотце встретился с этой юной красавицей во время военной миссии в Испанском королевстве. Между молодыми людьми возникли пылкие чувства. Они тайно обручились. Но далеко не всегда ветер удачи дует в паруса влюбленных. Из-за участия на стороне испанских войск в осаде Гибралтара, а затем в подготовке Севильского мирного договора, Массимо Адалберто был вынужден на время расстаться с возлюбленной. Когда обстоятельства позволили им вновь встретиться, молодой граф Ди Бароцци к ужасу своему узнал, что родня насильно выдала возлюбленную замуж за племянника Кристобаля де Маскоса и Монтемайора, также известного как граф де Лас Торрес. По иронии судьбы, именно с этим человеком Массимо 5 месяцев штурмовал Гибралтар. Молодой человек оказался замешан в какой-то неприятной истории, и родственникам нужно было срочно подправить его репутацию. И хотя этот брак нельзя было назвать браком по любви, плоды свои он имел. Исабелла Консуэла забеременела, а через 2 месяца молодой супруг крайне нелепо погиб, упав с лошади. Граф Ди Бароцци не преминул воспользоваться расположением своего военачальника, приходящегося дяди Исабелле, чтобы вернуть себе утраченную было любовь. Еще волосы у Исабеллы Консуэлла не отросли до прежней длины, а она уже стала графиней Ди Бароцци. Было решено также, что Массимо Адалберто усыновит младенца, а родня погибшего супруга Исабеллы не будет заявлять на него никаких прав. Однако, как говорится, человек велик в намерениях, но часто жалок в их исполнении. Массимо Адалберто Ди Бароцци, этот храбрый и отважный воин, так и не сумел полюбить чужое дитя, подарить ему хотя бы талику сердечного тепла. Не смог он и супруге простить ее невольную измену. Маленький Адольфито был болезненным напоминанием этого пренеприятного факта. Все это уязвляло самолюбие честолюбца графа и разжигало огонь беспричинной ревности. Проблемы в отношениях между супругами усугубились, когда у Исабеллы на 6-м месяце беременности случился выкидыш с последующим осложнением, и доктора объявили, что она больше не сможет иметь детей. Вначале это обстоятельство не очень беспокоило графа Ди Бароцци. Все его помыслы были заняты военной и государственной карьерой. Но чем больше подрастал неродной и нелюбимый сын, тем острее вызревало жгучее желание иметь кровного наследника. Оно-то и стало причиной частых ссор между графом и графиней. Они вылились в ту самую некрасивую сцену, которую и застал 5-летний Адольфито. Массимо Адалберто объявил тогда супруге о своем решении обратиться с прошением к папе Клименту XII о разводе по причине бесплодия жены. Попытка вмешательства маленького Адольфа в ссору родителей окончилась поркой и болезненными рубцами на спине от розок. В течение 2 лет Ватикан рассматривал это прошение. В течение 2 лет, вдали от родины и своей родни, угасала красавица-испанка, пока, наконец, не скончалась на руках у свекрови. Исабелла Консуэла не стала подлинным утешением гордому и властному графу Ди Бароцци, но стала любимой невесткой его матери, графини Лучии Росальбы. В память о молодой испанке графиня Ди Бароцци возвела на собственное средство капеллу в родовом замке. В ней были захоронены останки матери ее единственного внука, пусть не родного, но любимого. Примечание. Драхма, либра, ротало. В 17-18 веках — меры веса Неаполитанского королевства. Драхма составляла от 3,5 до 4 граммов, либра — 321 грамм, ротало — 861 грамм. Волосы не отросли до прежней длины. В Испании со средних веков до 19 века существовала традиция. Вдова после смерти мужа коротко остригала волосы и имела право выйти замуж повторно, когда они отрастут до обычной длины.